Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Не так давно я нарвался на YouTube на один очень полезный канал, который призван помогать старикам, которые попали в долговые обязательства перед разными организациями и конторами. Смысл в чем, что социально незащищенные люди, это, как правило, пенсионеры. И на самом деле есть очень полезный канал, который помогает этим людям. Я очень сильно удивлен, что я только что нарвался на этот канал, потому что, наша тематика очень сильно похожа. Авторы канала стараются помогать старикам, которые либо вложили свои деньги куда-то, либо заняли деньги где-то и попали на бешеные проценты. Потому что, понимаете, когда пожилой человек приходит в какую-то организацию и пытается что-то доказать, какие-то свои права отстоять, как правило, его посылают на три буквы. Но на самом деле они просто пытаются запудрить мозг, и человек, который пришел что-то свое затребовать, уходит с такими мыслями в голове, что на самом деле контора честная, просто такие обстоятельства, и никто не виноват. Вот авторы этого канала помогают пенсионерам. Когда пенсионеры к ним обращаются, или люди, которые попали в какие-то неприятные ситуации, они идут вместе с этими людьми, чтобы держать диалог именно с представителями компании. На самом деле, очень полезным делом занимаются. Сейчас я вам хочу продемонстрировать отрывок одного сюжета, где они пришли в одну организацию и оказывали помощь пенсионеру в решении проблемы финансовой. Восстановим справедливость. Я деньги отдал очень большие, где-то там около 2 миллионов. Понимаете? Пожалуйста, спустите. Убрал. Входите он. Я вас не знаю. Входите. Я не понял. Давайте полицию. Вызывайте. Это ваше право. Выключайте камеру. Разрешение на запись не на улице. Берите. Я вас не трогаю, но трогаю. Все, охрана, позовите сюда. Если надо учить. Что, нам полицию вызывать? Конечно. А? Вызывайте. Секундочку, подождите. Не закрывайте. Я не знаю, насколько это честная организация. Я не могу сказать. Мы не берем интервью с фасадной части здания, потому что бандиты, нанятые Холопецким Александром Анатольевичем, хозяином данного КПК, пришло сейчас нам всячески препятствовать. Почему? Полегче есть, нас приглашают. Вас не приглашают. Нас здесь ждут. Все. Частную территорию покиньте. Частная территория не дает права обманывать пенсионеров. Можно выставить. Вы считаете так? Я трогать тебя не буду. Правильно сделаете. Не будете привлечены к ответственности. Все, я разогоняю. До свидания. Деньги появятся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Частная территория. Частная территория. Выходите. Вызывайте. Это частная территория. Вы всех нас вводите в заблуждение. Меня, оператор. У вас дома лежит ружье, из которого вы меня застрелили. Так? Закрывайте помещение. Сюда даже сотрудники полиции не имеют права без разрешения зайти. Без чего разрешения? Представителя собственника. Давайте это проверим. Владимир Басманный, да, добрый день. Меня зовут Домахин Дмитрий, сотрудник юридического бюро «Доброта». Откуда набрал? Где-то лежали вместе, в психбольнице, с третьего. Да? В запое были вместе. Ничего. Где полиция, боже мой. Где это хранит? Это Басманов, Бубенцов. То есть ничего, произошло с гражданином. С гражданином? Отказывается покидать частную территорию. Это частная территория. Это организация? Это частная территория. Это организация? Это частная территория. Она для чего, правильно? Это в первую очередь частная территория. Данный гражданин проник на частную территорию. А это ваша территория? Она вам принадлежит? Она не мне принадлежит. А вы каким боком к этой территории имеете отношение? Я являюсь должностным лицом организации, находящимся на частной территории. Каким должностным лицом? Сотрудником службы безопасности. У вас есть удостоверение частного охранника? Какого частного охранника? Вообще. Есть? Что вообще? Удостоверение охранника есть? Что вы говорите? Вот кто? Я. Лицензия на охрану есть? Есть у вас? коллекционер. Я вам еще раз представляю, я сотрудник службы безопасности организации, находящейся на территории частной. Какой? КПК международный кредитный агент. Александр Ильич, станьте. Значит, охранник, он тоже писал на нас встречное заявление с этой своей версией про частную территорию. Ну, в отделении полиции вел себя очень прилично, не матерился, никому не угрожал. То есть, ну, все-таки слуги закона, они производят должное впечатление на всех преступников, бандитов. Это неудивительно, потому что всех преступников когда-либо задерживала полиция, допрашивала их, осуществляла все необходимые действия. А сегодня председатель правления Руслан Афанасьев говорил, что Александр Анатольевич Долганов сегодня после 4 получит денежные средства. Но если он не получит, завтра мы снова туда пойдем. До новых встреч в эфире. Я как профессор, специалист, ну как педагог, во-первых. Не позволю вам обманывать наших пенсионеров. Приезжать сюда, всех ваших колхозов, и обманывать здесь наших стариков. Ну, в общем, друзья, ни для кого не было новостью, что в таких организациях работают люди, которые имеют и охрану, и менеджеров, которые очень умные и хитрые. Смысл в том, что если человек пришел вложить деньги, его обрабатывают, с ним вежливо, чай, кофе принесут, все. Если человек приходит с негативным каким-то вопросом, то, соответственно, с ним уже общаются по-другому. Какие-нибудь охранники, в общем, очень дерзко. Естественно, пенсионер не может отстоять свои права. Вы сами видели, что происходило в этом видео. Я думаю, многим интересно, чем закончилась эта история. Получил ли этот дедуля свои 2 миллиона рублей обратно. Поэтому оставляю на этот канал ссылку в описании к видео. Давайте поддержим ребят. Подпишемся на их канал, потому что на самом деле ребята занимаются благим делом. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.